План сработал. Девчонка дала номер телефона и поделилась весьма интересной информацией. Саша давно читала эротические новеллы, и сенсей Кампай был одним из любимых авторов. Бывало, что она баловалась игрушками, представляя себя героиней его произведений. Иногда думала, как поведет себя, увидев его вживую. Ведь бывали случаи, когда новеллы сенсея настолько ее заводили, что женщина готова была отдаться автору в ту же секунду. И тогда, поздним вечером, когда муж в очередной раз уезжал в клуб к друзьям, даже думать не хотела, чем они там занимаются, снимала себя в полутемной комнате и отсылала фото и видео ему в личные сообщения. Конечно, ее можно было бы отследить, но в те минуты разум был под властью пьянящего экстаза. Дикая похоть и первобытная страсть овладевал блондинкой, и мозг попросту отключался. Конечно, можно было удалить все сообщения на утро. Но зачем? Чтобы потом вновь сойти с ума от чарующих строк и сделать то же самое? Нет, она не привыкла отступать. А теперь, когда узнала истинное лицо Изаму, тем более. Аоэ поделилась нужной информацией, но это лишь начало. План Саши был амбициозным, но вполне выполнимым. Но для его исполнения потребуется время. А управлять глупой девчонкой не составит особого труда. «Привет, дружок», — прошептала женщина, достав из-под подушки ребристый фалоимитатор. «Вот мы и повстречались, Изаму».